Тевтонский крест. Руслан Мельников. Пролог. Наш информационный выпуск продолжит криминальная хроника. Пока на экране мелькала заставка новостей, Василий Бурцев успел набросить куртку и впихнуть в карман подарок для Ворона. Моторолу, последней модели. Ну что, пора топать. Бурцев потянулся к телевизионному пульту. Ведущая местного канала, псевдоблондинка с глупо восторженными глазами, начинала отчет о криминальной жизни их небольшого, но отнюдь не маленького городка. И как начинала? Сегодня ночью совершено дерзкое ограбление краеведческого музея. Дерзкое ограбление музея? Бурцев хмыкнул. До сих пор на его памяти дерзко грабили только банки, инкассаторов и бизнесменов. И то нечасто. Насмотреть, что ли, сюжетец? Налетчики и правда действовали круто и профессионально. Грамотно взломанная система видеонаблюдения, грамотно отключенная сигнализация, грамотно ликвидированная охрана. В прямом смысле ликвидированная с неприглядной и бессмысленной мокрухой. Два трупа этого мне кухры-мухры, а из музея пропала-то одна единственная вещица. Бурцев присел в кресло, любопытно. Исчезла башенка на керамической подставке в виде небольшого холмика, миниатюрная модель некого древнего укрепления, выложенная из аккуратно склеенных камешков. Башенка полая, внутри высечен то ли узор, то ли какие-то письмена. В общем, миленький такой сувенирчик, в прозрачной коробочке, со свастикой. На футляре надпись по-немецки «Малая башня перехода номер 2». Куда перехода? Зачем перехода? Кто знает. Экспонат пробыл на стенде трофеи Великой Отечественной войны менее суток. Только вчера утром башенку торжественно передал в музей внук скончавшегося ветерана. Бурцев видел по местному ТВ тот репортаж. Причем смотрел с интересом. Он давно интересовался историей Третьего Рейха. Так, на уровне дилетанта, конечно. Даритель утверждал, будто башенка принадлежала самому рейхсфюреру Генриху Гиммлеру. Может, именно это привлекало грабителей? И вот, пожалуйста, музейный стенд разбит. Стеклянный футляр башни перехода расколот, его содержимое исчезло, а уцелевшая свастика вызывающе лежит посреди зала. Данные обстоятельства наводят на мысль, что к похищению причастна организация нацистского толка. Взахлеб вещала псевдоблондинка, демонстративно восторгаясь собственной прозорливостью. Не исключено, что ограбление музея – дело рук молодежной банды мистиков Нейлскинхедов, именующих себя тевтонами. Но кому еще мог понадобиться такой экспонат? Не торговцы же антиквариатом замочили двух охранников ради какой-то башенки из обычных камешков. Нет. Те, добравшись до музейных фондов, начали бы с золота скифов. Но в золотом зале ничего не тронуто. В остальных помещениях музея тоже. Ну-ну, Бурцев задумался. Служба в ОМОНе позволяла быть в курсе некоторых вещей. Он, например, знал, что с какую-то пару-тройку месяцев сектанты-тевтоны подмяли под себя все местные группировки скинов, установили строгую дисциплину, наладили организованное управление. Каким образом? Поговаривают об эмиссарах и денежных потоках из-за бугра. Вроде бы из Германии. О психотропном зомбировании рядовых чинов тевтонской организации тоже говорят. Даже о таинственных магических обрядах, якобы проводимых при обращении неофитов. Так или иначе, но вместо разразненных буйствующих тусовок кожаных голов, в городе не так давно появилась сплоченная структура неоскинхедов под руководством некого магистра и четырех помощников-медиумов. Панда называлась тевтонами и затихла. Город, уставший от погромов и уличных драк, с участием бритоголовых облегченно вздохнул. Увы, судя по оперативной информации, это было затишье перед бурей. Нейлоскинхеды готовились к выполнению некой чрезвычайно важной миссии. Правда, в чем именно она заключалась, толком не знали ни рядовые тевтонские бойцы, ни бригадиры. Да и вообще, сведения о деятельности странной группировки оказались довольно скудными. Доподлинно известно было лишь то, что тевтоны помешаны на мистике Третьего Рейха. И слава богу, пока не скупают стволы на черном рынке. Чему бы ни стремились отмороженные неоскинхеды, вооруженный переворот явно не входил в их первоочередные планы. И то ладно. А с другой стороны, неужели похищение музейного экспоната, помеченного свастикой, и есть та самая сверхмиссия полузорбированной секты? Мелковато как-то. Далее в нашем выпуске новости спорта и погода. Бурцев глянул на часы и тихонько выругался. Выключил ящик и забыл о тевтонах.